Доктор Купер уже делал первые шаги в пещеру, очень осторожно опуская ногу на выступ скалы. Билл опускал веревку безопасности для доктора, все время держа ее в туго натянутом состоянии. Вскоре все члены экспедиции спускались уже вниз, в пасть дракона. Все были сцеплены веревками, и каждый старался ставить ногу на то место, куда ступал идущий впереди. Проверялся каждый камень, прежде чем ступить на него. Некоторые камни не выдерживали, крошились, падали в пещеру, стремительно исчезая в глубокой темноте, пока не раздавался отдаленный грохот, когда они разбивались вдребезги о дно ущелья далеко внизу. «Ну, по крайней мере, мы знаем, что здесь имеется дно», — сказал Джей. «Я буду сильно разочарован, если здесь имеется только глубокое дно и ничего другого», — сказал доктор. Они прокладывали свой путь, как осторожные горные козы, то продвигаясь вперед, то отступая назад, преодолевая камень за камнем, выступ за выступом и упорно спускаясь в ущелье уже более часа. Ветер вихрем закручивался в шахте, но по мере того, как они спускались ниже, становилось тише, и в воздухе появился запах плесени. Доктор Купер посветил фонариком вниз, и они увидели, что в огромной шахте появились боковые переходы и повороты. Крутая стена напротив стала удаляться, а стена, по которой они спускались, становилась все более пологой. Очевидно, они приближались ко дну ущелья. Высоко над ними был виден вход в пасть дракона, превратившийся в маленький кружочек света, окруженный черными стенами и темнотой. Все напоминало спуск в огромный глубокий колодец. Ближе ко дну спускаться стало легче, стена была совсем пологой, и в конце концов они уже практически не спускались, а просто перепрыгивали с одного камня на другой, пока не достигли дна пещеры. Оно было песчаным, немного влажным, и по нему легко было ходить. Газан осветил пещеру своим фонарем, и луч света слегка дрожал, потому что Газан нервничал. Вдруг пещера наполнилась пронзительным криком. Сразу же в том направлении, куда светил фонарь Газана, был направлен свет еще шести фонарей, и они высветили истлевший скелет человека с широко раскрытыми челюстями и пустыми глазными впадинами. Опрокинувшись, он лежал на земле. Конечности его были сильно сжаты. «Проклятие!» — закричал Газан. «Мы все так умрем, как он!» Доктор Купер резко схватил Газана, чтобы успокоить его. «Прекратите! Вы слышите меня? Успокойтесь! Мы уже здесь, но мы все еще живы! Неужели вы ничего не понимаете?» Газан взял себя в руки, но дыхание его все еще было неровным и глубоким. «Вот так-то лучше. А сейчас можете вы сказать нам, кто бы это мог быть?» Газан осветил мертвеца, мучительно разглядывая все в деталях. «Та-та-та-та-та. Там, на рюкзаке, этот знак. Это, вероятно, пропавший член швейцарской экспедиции. Они впятером спустились в пасть дракона, и только четверо возвратились. Все они бежали в панике, и никто не хотел возвращаться за ним». Джефф осветил фонариком стену над скелетом и внимательно осмотрел выступы на ней. «Как вы думаете, мог он упасть сюда, сверху? Здесь достаточно высоко». Доктор Купер привык все рассматривать сам. «Я не думаю, что он умер от падения. Взгляните на положение тела». Свернулся калачиком, обхватив голову руками, как будто сильно чего-то испугался. Джей прошептал: «Папа, что-нибудь слышишь?» Все стояли молча, напряженно прислушиваясь. Газан робко спросил: «Что это?» «Тссс», зашикали все на него. Они стояли и молчали, едва сдерживая дыхание. Они не могли сказать, слышали они что-то или чувствовали. Это было нечто такое сильное, такое глубокое и спокойное, всеобъемлющее. Откуда-то до них доходили слабые колебания, отдаленный, едва различимый грохот. Казалось, что он наступает со всех сторон. Некоторым казалось, что он доносится снизу. Доктор Купер был восхищен. Вероятно, это воздушные потоки. Вся пещера удивительно резонирует. У Газана же было свое мнение. «Духи! Духи! Вокруг нас духи! Тени демонов!» Доктор обратился ко всей группе. «Группе кто-нибудь обращает на него внимание?» Ему никто не ответил. «Прекрасно. Все нормально. Давайте пока сложим веревки. Так же, как было змейкой. Поторапливайтесь».